Истинно так. Он с нами. И мы сегодня с ним. Потому что верующий в него не умирает, но имеет жизнь вечную. Аллилуйя. Ты с нами, Бог. Аллилуйя. Льется песня о Тебе. Ты Господь, кто всех милей в судьбе моей. Все проходит, время мчится, в сердце Божье благодать. Ну а песню, словно птицу, невозможно удержать. Ты с нами, Бог. Сердце наше верит.